Как начать? Первые шаги в мире инвестиций. Теория — это хорошо, но как перейти к практике? Путь в мир инвестиций начинается с открытия специального счета. Это не так сложно, как кажется. Вся инфраструктура рынка, биржи, где торгуются активы, брокеры, которые дают к ним доступ, сегодня работает онлайн и максимально дружелюбно к новичкам. Шаг первый. Инвестируй время в знания. Прежде чем вкладывать первый рубль, вложи несколько часов в свое образование. Прочитай книгу для начинающих. Есть много отличных книг, написанных простым языком. Пройди бесплатный курс. Многие банки, брокеры и даже Центральный банк РФ предлагают бесплатные обучающие программы и вебинары по основам инвестирования. Поиграй на демо-счете. Как Максим, попробуй свои силы на виртуальных деньгах. Это поможет освоиться с интерфейсом и прочувствовать динамику рынка без риска. Шаг второй. Открой брокерский счет. Это твой пропуск на биржу. Если тебе уже есть 18 лет, как Насте или Артему, ты сможешь сделать это самостоятельно. Понадобится паспорт и ИНН. Процедура полностью онлайн и занимает 10-15 минут. Выбирай крупного, известного брокера. Обычно это дочерние компании больших банков. Убедись, что у него есть лицензия Центрального банка РФ. Это можно проверить на сайте регулятора. Если тебе от 14 до 18 лет, как Максиму, открыть счет на твое имя могут родители или опекуны. Для этого им нужно обратиться к брокеру с твоим и своим паспортом. Индивидуальный инвестиционный счет, ИИС. Если ты уже работаешь и платишь налоги, как Артем, обрати внимание на индивидуальный инвестиционный счет, ИИС. Это особый вид брокерского счета, который дает право на налоговый вычет. Государство вернет тебе часть уплаченных налогов. Это крутой бонус к твоей доходности. Шаг третий. Начни с малого и простого. Не нужно сразу вкладывать большие суммы. Начни с той, которую не жалко потерять, например, 1-5 тысяч рублей. Твоя первая цель — не разбогатеть, а понять процесс. Выбери самые простые и понятные инструменты — государственные облигации ОФЗ или фонд на широкий рынок, например, на индекс Мосбиржи. Инвестируй регулярно. Лучше вкладывать по 1000 рублей каждый месяц, чем 12 тысяч рублей один раз в год. Так ты усредняешь цену покупки и снижаешь риск войти на рынок в неудачный момент. Шаг четвертый. Готовься к взлетам и падениям. Рынок нестабилен. Будут дни, когда твой портфель будет в плюсе, и дни, когда он будет в минусе. Главное — не паниковать и не продавать все при первом же падении. Помни о своем горизонте инвестиций. Если ты сильно переживаешь, значит, ты вложил слишком много. Уменьши сумму до комфортного для тебя уровня. Инвестируй только в то, что понимаешь. Если ты не можешь за 5 минут объяснить другу, как работает актив и на чем ты собираешься заработать, это не твоя инвестиция. Особенно это касается сложных продуктов, которые тебе могут навязывать менеджеры. Твой путь инвестора только начинается, и он будет полон открытий. Но, к сожалению, на этом пути можно встретить не только возможности, но и опасности.